Многие всерьез считали его киборгом или результатом какого-то секретного генного эксперимента. Он никогда ничем не болел, не курил и терпеть не мог пьяниц. Именно поэтому со всей дивизии к нему на перевоспитание направляли отпетых негодяев и дегенераторов. Очередной виток бесконечной армейской реформы почти подошел к концу. Теперь РА жила по ленинским девизам: «Лучше меньше, да лучше». Новый гражданский министр обороны, в прошлом видный экономист, решил таки доконать зеленых человечков и завершил полный перевод армии на контрактную основу. Пехоту, царицу полей, реформа настигла в последнюю очередь. А кто пойдет служить контрактником в отдаленный медвежий угол? Кто по своей воле оставит 5 лет жизни в Сковородинском районе Амурской области, где зимой мороз -40 считается нормой? Правильно, гастарбайтеры. Так называли легионеров из стран СНГ, которым некуда деваться, а российское гражданство заработать хочется. Многие из них служили неплохо, но попадались и откровенные моральные уроды. Однако даже они у булавы становились шелковыми. По слухам, большой медный полковник однажды голыми руками задушил матерого кабана-сикача, а его командирский голос мог перекрыть рев танкового двигателя. Слухи врали, конечно, но гастарбайтеры в эти легенды верили свято и боялись начальника до судорог. Полк постепенно превращался из боевой единицы в некий гибрид штрафбата и филиала отстойника миграционной службы. А новобранцы, любители насвая и веселящей травы, все пребывали и пребывали в отдаленную дивизию. Глядя, как на обширном плацу голдящие новобранцы в хрустящей необмятой форме братаются со старослужащими земляками, БМП сплевывал на подстриженный газон и ракочущим базом изрекал свое знаменитое. Опять картина Саврасова. «Помяните мое слово, господа, не пройдет и месяца, как нам скинут очередной балласт». Неудивительно, что вскоре число негативных элементов в полку превысило критическую массу. Командир не сдавался, затягивал гайки, лично по ночам обходил подразделения, боролся с неуставными взаимоотношениями, перевел офицеров на казарменное положение. Ситуация вроде бы нормализовалась. Задушенные репрессиями дегенераты притихли, как оказалось, ненадолго. Даже киборгам в российской армии положен ежегодный 2-месячный отдых. Беда случилась буквально через неделю после того, как большой медный полковник ушел в очередной отпуск. Молодого лейтенанта, сделавшего замечание группе гастарбайтеров, для каких-то своих целей, обосновавшихся ночью в бытовой комнате, забили ногами насмерть. Помешал бойцам выпить с трудом раздобытый самогон. С утра душегубов, даже не дав опохмелиться, повязали и посадили на гарнизонную гауптвахту. Дознаватели воинской части и следователи из военной прокуратуры шерстили личный состав, собирая свидетельские показания в рамках спешно возбужденного уголовного дела. Гастарбайтеров, пока суть до дела, пристроили в СИЗО ближайшего райцентра. Все понимали, что для них ожидание заслуженного и самого гуманного в мире суда долго не продлится. Вот тут-то и начались сюрпризы. Как ни странно, все участники преступления относились к мусульманской диаспоре, доставляющей наибольший черепной зуд отцам-командирам еще со стародавних времен. Недреманное око особого отдела вовремя заметило в неблагополучном полку странную активность среди военнослужащих, призванных из многочисленных станов, осколков исчезнувшей империи. Результат — дело оперативного учета архары. Почему архары? Потому что бараны, горные. Ярослав включил комп, поставил негромкую, располагающую к мозговой деятельности музыку и углубился в изучение плана оперативно-розыскных мероприятий, запросов и аналитических справок. Особенно тщательно разбирал копии сообщений от конфиденциальных сотрудников, конфиденциалов, упорно именуемых бывалыми оперативниками по старинке агентами. Бегло просмотрел фотографии фигурантов, хмыкнул. И правда, архары. Через полчаса суть дела оказалась целым ясна. Наиболее радикальные сторонники будущих обитателей зоны старого режима сплотились вокруг военнослужащего, контрактника по кличке Казбек. Данный боец, в отличие от гастарбайтеров, был уроженцем Российской Федерации. И при этом уже некоторое время находился в поле зрения военных контрразведчиков. Не потому, что призвался в РЭА по контракту из Солнечного Дагестана, и не из-за того, что высказывание недоброе в адрес политического строя Отечества себе позволял, а из-за любви к чтению. Ваххабитскую литературку в интернете изучал на арабском языке. На арабском. Чтобы понять, что же он там читает, пришлось особистам запрос в столицу слать. Ну и другие мелочи за ним водились, конечно. Как принято у настоящих джигитов, он отказывался выполнять отдельные приказы командиров и начальников, ссылаясь на религиозные запреты. Что, впрочем, не мешало ему лопать свинину за обе щеки в солдатской столовой. Командиры Казбека терпели, потому что он считался лучшим специалистом по ремонту автотехники и давал неплохие показатели по боевой подготовке, чем и пользовался. Особисты до поры тоже не трогали гордого кавказца, но под колпак его взяли плотно, и не зря. На очередной встрече агент, входящий в ближайший круг доверия Казбека, сумел удивить видавшего виды оперработника. Ярослав еще раз перечитал копию второго сообщения, написанного по результатам ранее отработанного оперативником задания. Неровный почерк и множество ошибок указывали на то, что агент является земляком Казбека. Безграмотный, зато преданный. Молодец. Итак, сообщаю, что рядовые 8 фамилий, включая фамилию самого писавшего, такое-то время, такого-то числа, снова собрались в комнате у Казбека. Выпили водки. Казбек спросил, ну что, принесли? Начали доставать кто что смог. Всего отдали ему 3 F-ки, гранаты F1, вписано позже поверх строчки. 2 пачки патронов для калаша, 1 или 2 взрывпакета. Их Аслан принес. Сказал, больше ничего нет. Тогда Казбек показал им, что у него есть пистолет Макарова. Его всей частью в прошлом году искали, не нашли. Решили, что в следующий раз соберутся, и он им расскажет, когда будут освобождать Салмана и других. Дата — псевдоним. В справке к сообщению оперработник на 3 листах изложил фактуру, дополнительно добытую от конфиденциального сотрудника в ходе уточнения полученной информации. Оказалось, говорить агенту объективно легче, чем писать. Казбек сотоварищи разработали простой по исполнению и гениальный по сути с их точки зрения план. В ходе подготовки полка к предстоящим учениям, запланированным через неполный месяц, им предстояло угнать БТР-80М, оснащенный КПВТ с полным боекомплектом, и на нем прорваться к штабу соединения. Затем захватить руководство дивизии, по их мнению, спокойно этого дожидающиеся в рабочих кабинетах, и выдвинуть требования, а освободить друзей, дать самолет и мешок золота, иначе всем кирдык. В процессе обсуждения плана горячие горцы поняли его несостоятельность. Штаб ведь тоже охраняется, А из бронетранспортера вылезать придется. Прямо под пули контрактников из комендантской роты. Всех, как назло, славян. Незадача.